Глава 11. Особый дар. Стоя у большого напольного зеркала в массивной раме, я чувствовала себя хрупкой феей, попавшей во владение великана. И вроде бы Ивар был чистокровным человеком, а не исполином из легенд. Но вещи в его комнате казались мне слишком большими. На их фоне я со своим средним ростом действительно выглядела маленькой и изящной, точно статуэтка. Особенно в бело-лиловом платье с пышной юбкой и приталенным лифом, расшитым драгоценными камнями. Даже алое великолепие меркло в сравнении с этим нарядом. Идеальная невеста, то есть жена, но свадьбы-то у нас еще не было, а герцог обещал, что она будет незабываемой. И путешествие свадебное он мне тоже посулил, правда, после того, как разберемся, наконец, с черной леди. Прозвище, придуманное мной, привязалось к воровке чужих чар не хуже вампирши. Вздохнув, я покружилась, любуясь платьем с россыпью сверкающих аметистов на бело-лиловом фоне. Портниха, создавшая этот шедевр, была настоящей искусницей. Шнуровку на моей спине, как я и предполагала, затягивал сам герцог. Если бы не боялась помять платье в преддверии судьбоносного бала, на котором, помимо финала отбора, планировалось торжественное оглашение новости о нашем с Иваром браке, мы бы с мужем собирались долго. Потому что одевать меня для него оказалось не менее увлекательным занятием, нежели раздевать. Я тихо млела от сладкой неги и жарких взглядов, которые бросал на меня супруг, и тоже не торопилась. Праздник начнется с последними лучами заката. Сейчас же стоял ранний вечер. Куда спешить? Однако побыть наедине с Иваром нам, увы, не дали. Едва примерка праздничного туалета сменилась страстными поцелуями, его светлость вызвали в восточное крыло, где произошла очередная неприятность. И так весь день. «Да когда же уже черная леди угомонится?» По сбивчивой речи слуг, доносившейся из прихожей, я поняла, что напали на третью финалистку. А ведь до этого момента звездочка была едва ли не главной подозреваемой, и стражу возле ее дверей выставили скорее для присмотра за предполагаемой преступницей, нежели для охраны оной. Впрочем, маркизе Амерлик, как на самом деле звали русоволосую конкурсантку, все преподносилось в другом свете. Инкогнито ее официально раскрыто не было, но только ленивый еще не вычислил финалисток среди незамужних аристократок, гостивших в замке. И никакие маски в компании с амулетами, создававшими легкую иллюзию, искажавшую внешность, не спасали. В отличие от Лилианы, спавшей беспробудным сном, и от цыганки, гостиную которой подожгли утром, Сюзанна Амерлик стала жертвой банальной аллергии на пыльцу, волшебным образом очутившуюся в ее покоях. Из чего сам собой напрашивался вывод. Черная леди решила избавиться от всех финалисток без исключения с помощью магических уловок. А это значило, что сама она на четвертый тур не прошла. И снова мне стало казаться, что балом правит моя мачеха, которую тоже охраняли, как и прочих женщин, под предлогом их безопасности. Только хитрая вампирша и раньше умудрялась творить свои грязные делишки на виду у всех. Когда владеешь разными видами магии, доступно многое. Удивительно, но Ивар с Дарием умудрились сохранить в тайне личность истинного виновника творившихся в замке безобразий. Чтобы не вызвать панику и не дать повод для лишних пересудов, они скормили гостям сказочку о сбежавшем из подземного зверинца монстрике с очень шкодливым нравом. А наводнившую коридоры стражу объяснили попытками поймать проказника на горячем. Воображение людей рисовало маленького пушистика, жаждущего поиграть с конкурсантками и зрительницами, так как неприятности случались в основном у представительниц прекрасного пола. На деле же в замке орудовала взрослая стерва, упивавшаяся своей безнаказанностью. Подозреваю, она и раньше плела интриги, просто не так нагло, как теперь. «Мяу!» Гелла потерлась о мою ногу, сминая шелк пышной юбки. «Только зацепок не наставь!» — попросила я, присев, чтобы ее погладить. Кошка довольно заурчала, наслаждаясь лаской, а я улыбнулась, радуясь, что не одна. Без Ивара мне было неуютно, а его постоянно дергали. То принц придет, то слуги, то Мелисента явится, у которой после встречи с вампиршей обострилась паранойя. Одним словом, муж мой был сегодня на расхват. Меня же, как и вчера, охраняли двое парней и Гелла, а еще родовые метки, над которыми герцог колдовал часа два, не меньше, совершенствуя нашу с ним связь. Теперь он мог почувствовать не только панический страх, но и прочие мои эмоции. Не все, конечно, а только самые яркие. Случись что со мной, и Ивар тут же откроет портал, чтобы меня спасти. Ведь его заклинания тьмы, в отличие от моих снотворческих, работают исправно. И все равно, как бы я ни успокаивала себя, не убеждала, что у мужа есть дела поважнее, нежели нянчиться со мной, в его отсутствии мне было плохо. Даже сборы на бал не радовали, как и ласковое урчание мурлыки, и букеты свежих роз, подаренные мужем, и много всего еще. Я хотела быть с любимым, которого у меня пытались украсть сегодня все, кому не лень. Это удручало. Ночь мы с герцогом провели вместе и даже умудрились немного поспать, прежде чем в замке случилось новое покушение. На этот раз жертвой стала не я. Утром вспыхнула комната леди Грувер, которая участвовала в отборе под псевдонимом «Цыганка». Несложно было догадаться, что кареглазая брюнетка с роскошными формами — это она. Маска, которую девушка неизменно надевала на конкурсы, прятала лицо, но не фигуру, рост или блестящие длинные локоны цвета вороного крыла. Без нее Шарлотта Грувер выглядела менее загадочной, но все такой же дерзкой и уверенной в себе. Даже угроза жизни не смогла отвратить ее от участия в финале. Записку предостережения, выпавшую из пламени, девушка передала принцу, который прибежал на помощь в числе первых. С ним был и алый маг, чьей силой воспользовались. Он-то и укротил огненного зверя, не дав толком разбушеваться. Хотя, если верить очевидцам, бушевать пламенный посланец и не собирался. Черная леди оставалась верна себе, пугала, пакостила, но не калечила. Ее незаметно от гостей высматривала прислуга. За ней охотились герцог, принц и два опытных чародея из свиты его высочества. По коридорам точно голодные псы рыскали магические поисковики, настроенные на любые проявления силы. И никто до сих пор ничего не обнаружил. Кроме кулонов, конечно, но они только все еще больше запутали. Во время завтрака выяснилось, что волшебные камушки в виде капли есть не у трех леди, а у шести, причем достались они каждой совершенно разными способами. Герцогине муж подарил, Глория у гадалки купила, Шарлотте по наследству цепочка с белой каплей перешла, еще одна девушка нашла подарок под подушкой, другой презентовал украшение жених, ну а третья, как ни старалась, так и не смогла вспомнить, откуда у нее загадочный кулон и почему вместо драгоценного колье она надела на шею его. Злоумышленница подбрасывала нам ложные улики. Профессионально пользуясь снотворчеством, внушала леди то, что ей выгодно. И мы понятия не имели, кто из хозяек амулетов лжет, а кто говорит правду. По своей ли воле они вводят нас в заблуждение, или находятся под воздействием чар. Ивар, конечно, проверил всех на магический фон, который излучают волшебные предметы, но одно дело действующий амулет и совсем другое — внушение снотворца. Если первый можно было обнаружить и изъять, второе, к сожалению, вычислить без погружения в чужой сон не получалось. А мой дар по-прежнему не откликался. Способности герцога к снотворчеству тоже заблокировались. Похоже, именно их ушлый вампир вкусил в избытке. Зато тьма Ивара, напротив, черпала силу в творящихся безобразиях или в чем-то другом. Разбираться с загадочным источником было некогда. Нас куда больше интересовала личность злодейки, прячущейся из виду. Так нагло черного мага не обводил вокруг пальца еще никто. Поймать нахалку стало для него делом чести. Для Дария, впрочем, тоже. Его семейная жизнь стояла на кону. С другой стороны, может, он все и затеял? Под предлогом поисков врагов запугал всех оставшихся невест, чтобы сорвать финал. Чем не вариант? Только девицы оказались не из робкого десятка, и на четвертый тур вознамерились явиться во что бы то ни стало. «Миледи, вы в порядке?» — спросила Тара, переступив порог спальни. «Может, вам помочь?» «Спасибо, не надо», — ответила я вежливо и машинально потерла место под ребрами в районе солнечного сплетения. Легкий дискомфорт там ощущала с утра, но списывала все на нервы и излишнюю тягу к какао. Чтобы не усугублять, решила перейти на травяной чай. «Я уже полностью одета и даже причесана. Почти. Закончу с волосами и пойдем проведать леди Лоуренс». Я кивнула на щипцы для завивки, которыми собиралась подкрутить пряди на висках. «Вы уверены? Скоро ведь бал!» «До него еще целых 2 часа!» — отмахнулась я. Думала, Тара уйдет, правильно оценив обстановку. Но она продолжала мяться в дверях, и, не выдержав, я попросила. «Принеси мне чаю, будь добра». «Конечно, миледи!» Девушка сделала книгсен и, наконец, удалилась. Видимо, желание услужить новоявленной герцогине было сильнее ее не очень-то хорошего отношения ко мне. Кстати, взаимно. Светловолосая служанка мне нравилась гораздо меньше Риты, но та по-прежнему сидела у постели Лилианы, наблюдая за изменениями в ее состоянии. Только изменений этих пока, к сожалению, не было. Графиня крепко спала. И я с грустью думала, что чары, наложенные на нее, мои. Какая-то мерзавка похитила мой дар и использовала его отнюдь не в благих целях. Но кто? Агата? Глория? Сюзанна? Шарлотта? Или одна из тех леди, что носили волшебные кулоны, но не участвовали в конкурсах? А может, кто-то из толпы? И какова все-таки цель? Женить его высочество или, напротив, оставить холостяком, чтобы потом окольцевать без всякого отбора? А, возможно, не приведи духи убить. Есть же и другие претенденты в очереди на престол. «Ваша светлость!» Не успев толком уйти, в комнату вернулась Тара. Глаза ее блестели, лицо раскраснелось, что для девочек-зомби с их бледностью было совсем уж редкостью. «Кто пострадал?» Я резко обернулась, вспенив пышные юбки. «Опять кого-то подпалили или усыпили?» Недобрые предчувствия зашуршали точно мыши в норе. Однако служанка меня быстро успокоила. «Нет, ваша светлость, наоборот!» — воскликнула девушка. «Мне только что передали. Ее сиятельство очнулось!» «Лиля пришла в себя. Ой, счастье-то какое!» Схватив ошалевшую от громких возгласов кошку, я метнулась к двери, едва не сбив с ног Тару. «Нет, нет, миледи!» — остановила меня она. «Вы же не хотите испортить сюрприз, правда?» «Кому?» — не поняла я. «Ваши метки!» Служанка выразительно посмотрела на мои руки. «В коридоре сейчас слишком много людей. Слуги-то промолчат!» Но гости, пришедшие проведать леди Лоуренс, сразу заметят брачный узор на ваших ладонях. Что предлагаешь? «Спуститесь к себе по потайной лестнице и наденьте перчатки!» Я кивнула и, развернувшись, побежала вместе с Геллой в противоположную сторону. Это и стало моей ошибкой. Следовало все же пойти обычным путем в сопровождении слуг. Тогда бы я не оказалась в собственной комнате, в гордом одиночестве и не услышала странно знакомую мелодию, доносившуюся из сада. Там же. Ноги ослабели. Покачнувшись, я оперлась руками на подоконник, жадно вглядываясь в залитый солнечным светом сад сквозь открытое настежь окно. Музыка, столь любимая когда-то, играла там, за густой стеной усыпанных розами кустов, за темными стволами вековых деревьев, за гибкими ветвями и пушистыми зелеными кронами. Звуки лились, сплетаясь в приятный слуху мотив, и губы сами начали шептать слова давно забытой песенки. «Лебеди белые, сильные, смелые, синяя даль вас влечет. Там мечта сбудется, горе забудется, боль, как вода, утечет». Куплет за куплетом, припев за припевом, мелодия проникала в душу, будила память, вырывая из ее недр то, что я должна была забыть навсегда. Две женщины, прекрасные, как богини, сидели в увитой плющом беседке близко-близко, обнимали друг друга, гладили по лицу, волосам, смотрели в глаза, а потом касались губами губ. Две женщины, которых я очень хорошо знала. Моя любимая мамочка и ее лучшая подруга Лиза. Я стояла на тропинке, держа в руках музыкальную шкатулку, подаренную папой Ивара, и в недоумении смотрела на них. Пришла, чтобы рассказать какой-то важный сон, который увидела, задремав в гостях. Мама такие сны называла волшебными. На каменном столе возле подруг лежали бусы из разноцветных камешков, и один из них, белый, в виде капли, сиял гораздо ярче других. Женщины, не замечая моего присутствия, продолжали делать непонятные вещи. Непонятные и неприятные. Мне было невдомек, почему мама целует тетю Лизу, а не меня или папу. Неправильность ситуации вызвала ярый протест, и, открыв шкатулку, я завела громкую мелодию. Подруги вздрогнули, отпрянули друг от друга. Мама вскочила и, торопливо пригладив волосы, бросилась ко мне. Лиза же принялась поправлять съехавший на бок лиф домашнего платья. «Мика, доченька, ты давно здесь?» Испуганно пробормотала мама, пытаясь меня обнять. «Почему ты целуешь тетю Лизу?» спросила я, вывернувшись из ее рук. От резкого движения музыкальный сундучок упал на дорожку. От удара механизм заклинило, и припев начал повторяться раз за разом. «Два белых лебедя улетели туда, где лиловые розы цветут у пруда, цветут у пруда, цветут у пруда. Лиловые розы цветут». «Я не целовала, мы просто разговаривали». Мама лгала. Ее щеки пылали, голубые глаза лихорадочно блестели, а пальцы чуть подрагивали, то и дело касаясь кружевного воротничка. Испуганная и обескураженная, она смотрелась жалко. «Мы просто играли, Микаэла!» Лизанда тоже вышла из беседки и натянуто мне улыбнулась. А шкатулка все пела и пела о любви двух гордых птиц. Когда я слушала эту песню раньше, представляла себя и Ивара, повзрослевших, нарядных и обязательно у свадебного алтаря. Сейчас же под опостылевшие строки мне виделись мама с Лизой. Они крепко держались за руки, уходя в закат, от нас с папой. «Ты врешь! Врешь! Врешь!» закричала я, топнув ножкой в розовой туфельке с атласным бантом. «Вы целовались! Я видела! Я знаю! Я все папе расскажу!» Заныла, глотая слезы. «И герцогу тоже!» пообещала, громко шмыгнув носом, и устремилась вглубь сада, ускользая от матери, вновь попытавшейся меня перехватить. Странно, но две взрослые женщины, одна из которых была снотворцем, а вторая не только снотворцем, но и магом тьмы, так и не нашли сбежавшую семилетку. Может, плохо искали? Или я инстинктивно активировала какую-то защитную функцию своего дара, потому и умудрилась спрятаться от преследования. Забравшись под извилистые плети корней, свисавших с берега, точно маленький плетеный дом, я плакала там, пока не уснула. Дальнейшее происходило как во сне. Вернее, во сне оно и было. По-прежнему, находясь в полудреме, я снова услышала песенку из музыкальной шкатулки. Она манила, суля удивительное приключение, свободу и покой. Я встала, не открывая глаз, и засеменила на зов лебедей, образы которых так ярко предстали перед моим внутренним взором. Они плескались в серебристой воде, ныряли за золотыми рыбками, курлыкали, отряхивая перышки. Такие красивые, белоснежные. Мне хотелось прикоснуться к ним, погладить, обнять. И я вошла в озеро, не чувствуя холода, не обращая внимания на прилипшее к телу платье, на потерянную на песке туфельку. Все, чего мне хотелось, это обнять двух лебедушек и улететь вместе с ними в прекрасную страну, где царит вечная весна и цветет буйным цветом любовь. За спиной раздался чей-то окрик. Кажется, меня обозвали занозой, малолетней идиоткой, а потом еще и Золушкой хреновой. Затем последовал громкий всплеск, но я не отреагировала, зачарованно двигаясь к цели. Когда вода сомкнулась над головой, лебеди исчезли. Зато нахлынул леденящий душу страх. Я захлебывалась, пытаясь сделать вдох, но вместо воздуха глотала воду. А потом меня вытащил из воды Ивар и спросил: «Жива?» Я тряхнула волосами, приходя в себя. Прорезавшееся воспоминание заставило задуматься о мотивах моей матери. Почему она так старалась выжечь мой дар, а вместе с ним и память? Из-за брачного договора с герцогом Элариком, мечтавшим женить сына на снотворце, или из-за страха, что я, будучи сновидцем, узнаю ее секрет и расскажу папе? А ее ли это секрет? Тот белый камушек в бусах на столе был подозрительно мне знаком. Кулон Глории светился похоже. Неужели Лизу с мамой намеренно толкнули в объятия друг друга, пробудив в них запретные желания? Но зачем? А главное, кто? В городской резиденции герцога Элларика тогда, кроме его семьи и нас, были только слуги, незаметные люди в черно-белой форме. Я не помнила их лиц. Думая о прошлом, я рассеянно смотрела в окно, как вдруг увидела в саду знакомый силуэт. Светловолосая леди, конечно же, не была моей матерью, как не была она Элизандой, но из-за цвета распущенных волос я все равно вздрогнула. Сработала невольная ассоциация. Когда же я поняла, что девушка внизу — Лилиана? Заволновалась пуще прежнего. Позвала ее, не щадя голоса, но подруга даже не обернулась. Помянув бесов вместе с бездной, я выбежала в коридор и со всех ног кинулась к лестнице в холл, намереваясь нагнать графиню, пока она не наделала глупостей. Нутром чуяла, что злодей, едва не утопивший меня в детстве, решил провернуть тот же фокус и с Лилей. На пути мне не встретилось ни одной души. Вопреки словам Тары о столпотворении в нашем крыле, даже позвать на помощь было некого. Вероятно, охрана отправилась в сад вслед за очнувшейся Лилианой. Или в другой части замка что-то опять произошло, и все кинулись туда. Только Гелла, как верный страж, бежала рядом со мной, вселяя уверенность, что Ивар в курсе моих передвижений. Да и магические печати на руках никто не отменял. В случае опасности муж отыщет меня и спасет. На берегу. Предчувствия не обманули. Лилиана действительно пришла на берег озера и точно зомби послушно шагнула в воду. Место было уединенное, скрытое от посторонних глаз разросшимся кустарником, до которого не дошли руки у садовника. Пока я добиралась сюда, успела нацеплять на бальное платье репьев, а в волосах застряли мелкие веточки и листья. Но мне сейчас было не до сохранения праздничного образа. Я обеспокоилась за подругу. Из глубины вынырнуло что-то большое и пупырчатое, издали напоминавшее гигантскую жабу. Над болотного цвета кочкой открылись два круглых глаза и с интересом посмотрели на нас. Лиля успела войти в воду по пояс, когда я добежала до нее. На крики она не реагировала, поэтому пришлось силком вытаскивать ее из кишащего монстрами озера. Жаба разочарованно хлюпнула, но уплывать не спешила, заинтересованная происходящим. Я же, оттащив горе-купальщицу подальше от опасной воды, ударила ее по бледным щекам, а потом затрясла, что было мочи, схватив за хрупкие плечи. «Лиля! Лилиана!» выкрикнула отчаянно и снова дала ей пощечину. Голова блондинки мотнулась от удара, скула вспыхнула алым, а веки задрожали, силясь раскрыться. «Да проснись же ты, наконец!» взвыла я, дернув ее застегнутую наглухо ночную рубашку. Да так и замерла, уставившись широко раскрытыми глазами на кулон в виде капли. «Золотистый!» «Вот же тварь!» — прорычала, проклиная черную леди, а не околдованную ею бедняжку. «Не получишь ее, слышишь? Не отдам!» Я сорвала с шеи Лили цепочку, бросила на песок возле серого валуна и принялась остервенело давить каблуком проклятый камень. Намерение, как и ярость, охватившая меня, были столь сильны, что мне удалось не закопать его, а расколоть. Из крошечного сосуда тонкой струйкой вытекла магия. Солнечно-желтая, с белыми вкраплениями. Моя! Вместо того, чтобы раствориться в воздухе или умчаться в поисках новой хозяйки, освободившаяся сила вернулась ко мне. И только вдохнув тягучую дымку с привкусом лимона и мяты, я поняла — дар! Проснулся. А значит, у меня появилась возможность расколдовать Лилиану. Осталось лишь позвать на помощь мужа, и, узрев перед собой Анжелу, я поняла, что провалилась в сон. То ли подсознание сыграло со мной злую шутку, то ли черная леди наслала очередное видение. Хотя нет, не она, иначе я бы не оказалась лицом к лицу с аватаром моего дара. Но раз я все-таки здесь, не следовало терять ни минуты. Анжела кивнула, уже зная, о чем хочу попросить, и, взяв меня за руку, потянула за собой в царство чужих грез, выстроенных с помощью моих чар. Найти среди этих дебрей Лилю оказалось не так и просто, но мы справились. Она сидела, обняв колени, одна-одинешенька на каменистом берегу, и смотрела на волны, накатывающие на мелкую гальку. Пустынное место не было похоже на то, где мы находились в реальности. Но мне все равно показалось, что нечто общее у них есть. Может, вода или чувство опасности, которое давило, вынуждая спешить? «Лиля!» — воскликнула я, выбравшись из колючих зарослей, сквозь которые нам с Анжелой пришлось продираться, чтобы добраться до запертой в мире снов души. Девушка вздрогнула, напряглась, а потом медленно обернулась. Длинные светлые волосы падали на лицо, которое я уже видела, правда, не у графини Лоуренс. «Лиза!» Вздох мой был полон удивления. «Смешно, да?» Она криво улыбнулась. «Хотела сделать для разнообразия доброе дело и оказалась в ловушке, в снотворческой. Братишка живот надорвет, когда узнает». «Доброе дело?» Отойдя от потрясения, разозлилась я. «Ты вселилась в чужое тело! Где она? Где Лилиана?» «Ушла». «Ты ее выгнала?» «Вовсе нет!» Возмутилась сестра моего мужа. «Твоя обожаемая Лилиана просто не захотела бороться за жизнь. Дух она испустила без моей помощи, а я лишь заняла освободившееся место, пока была такая возможность». «Ты лжешь! Клянусь жизнью! Ты мертва!» «Уже нет», — многозначительно заметила Лизанда. «Но могу и умереть, если ты не вытащишь меня из этого жуткого места. Пустое, холодное пространство. Мертвое. Снотворец, наложивший заклинание на графиню, профессионал своего дела». «А самой уйти никак?» Я все еще сердилась. «Ты ведь тоже мастер снов, насколько помню». «Говорю же, не могу окончательно слиться с телом, чтобы распутать чужие чары», — нехотя призналась она. «И двинуться с места без чужой помощи тоже не получается», — добавила с досадой. «Я будто попала в механическую куклу и приросла к ее нутру. Она делает то, что велит Создатель, и мне не сломать этот заученный сценарий без полного контроля над телом. А часики тикают. Если ты не поможешь, я снова вернусь в подземелье. Тело же, это прекрасное молодое тело, отправится на корм червям. Решайся, Мика». Я медлила, испытывая жгучее желание бросить нахалку тут. С другой стороны, вытурить ее из Лили и Варс может и в более безопасной обстановке, так что надо возвращаться в реальность. Услышала я встревоженный голос Анжелы, полностью подтвердивший мое собственное беспокойство. В своей неизлечимой тяге спасать всех и вся я опять оказалась на краю пропасти, о близости которой трубила интуиция. «Что там?» Я обернулась к полупрозрачной блондинке с маминым лицом. «Беда. Близко. Уходим». «Анжела, какая именно беда?» Схватив за руку Лизанду, я бросилась вслед за тающей в зарослях фигуркой аватара. «Бездна! Ты же сновидческий дар! Дай еще одну подсказку!» Проводница на миг замерла. Потом ее призрачный силуэт раздвоился, а в следующую секунду одна из копий заметно помолодела. «Это...» — пробормотала я. «Подсказка!» — закончила за меня Лиза. Обе Анжелы исчезли, как только мы оказались на берегу озера с пучеглазой зверушкой, по-прежнему наблюдавшей за нами. Только на улице почему-то было темно, как вечером, хотя еще недавно светило солнце. Выпустив ускользающую ладонь спутницы, которая походила на призрака не меньше, чем золотая леди, я очнулась. Она тоже. К нашему общему недоумению картинка не изменилась. Мерзкая живность все так же плескалась в воде, вращая круглыми глазищами, которые слегка светились, но ближе не подплывала. Лиля Лиза лежала на песке в мокрой ночной сорочке и ошарашенно смотрела то на меня, сидящую рядом, то на цыганку, за спиной которой клубилась тьма. «Ну, здравствуй, Шарлотта!» Справившись с эмоциями, процедила я. «Или лучше называть тебя черной леди?» «Леди называть можно. Черной не стоит», — снисходительно улыбнулась та. «Намерения мои чисты». «Зато методы грязные», — парировала я, снова озираясь. Темнота была какой-то неестественной. Звезды отсутствовали, луна тоже, и это при безоблачном небе. Неужели прошло так много времени? Но почему тогда муж мой не забил тревогу, не найдя меня в комнате? И куда, спрашивается, смотрели слуги? «Слуги!» Вспомнилось раскрасневшееся личико Тары, ее слова о людях на втором этаже и о перчатках. Может, конечно, и совпадение, но как-то все уж очень гладко складывалось. Я пришла в комнату, услышала знакомую музыку, увидела Лилиану и, конечно же, бросилась за ней. Уж не в сговоре ли бледная моль с цыганкой? Но что могло побудить служанку, получившую второй шанс на жизнь, предать человека, который дал его? «Тара выполняла твое поручение?» — в лоб спросила я. «Тара?» Тонкие брови девушки дрогнули, выдав озадаченность. «Служанка, заманившая меня в комнату!» «Ах, Тара!» Губы Шарлотты снова растянулись в улыбке. «Хорошая служанка, преданная!» Прозвучало очень двусмысленно. «Кому именно она предана? Герцогу или черной леди? Если ей, то откуда они друг друга знают?» Я хотела подняться, но брюнетка жестом приказала мне сидеть. «Почему так темно?» — подала голос все-таки Лизанда. Несмотря на внешность Лили, воспринимать ее как раньше было сложно. Мы можем менять свою внешность сколько угодно, но личность остается прежней. И сейчас вместо молоденькой графини на песке лежала прожженная интриганка, которая строила из себя растерянную дурочку. «Можно я сяду? Песок такой холодный!» Не дожидаясь разрешения, она сменила позу. «Сейчас ночь или вечер? Или утро?» — пролепетала Лиза тоненьким голоском. «Почему мы здесь, леди Грувер?» «Хороший вопрос», — поддержала ее я и выразительно посмотрела на брюнетку. «А ведь она мне нравилась. Жаль, что среди куда более подходящих кандидаток на роль злодейки вампиршей оказалась именно эта. Я до последнего подозревала Агату, особенно после раздвоения Анжелы, в котором усмотрела намек на мать и дочь. Все сходилось. Мачеха вместе с Глорией раздобыли где-то волшебные камни, наворовали магии и с присущей им наглостью принялись расчищать себе дорогу к выгодному замужеству. И нате вам, обе они под охраной в замке, а мы с Лизой в плену у цыганки. Обидно. «Сейчас день, девочки, но не обольщайтесь. Вас все равно никто не хватится», — ответила Шарлотта. «А если хватится, то вряд ли найдет, потому что мы под толстым слоем защитных чар, искажающих пространство. Таких мест на острове всего два, и об этом не знает даже его светлость». «Как это?» — удивилась я. «А так, пока он занимался своими мегаважными экспериментами, Тара активировала заброшенный проект его отца. Старый герцог тоже был большим любителем опытов с магией и подпространством». «Тара!» — эхом повторила я. «Не зря мне блондинистая служанка не нравилась. Нас никто не слышит и не видит, а значит, никто не помешает», — продолжала расписывать удручающие перспективы Шарлотта. «Хотя вон тот озерный монстрик, пожалуй, может и присоединиться. Ему я скормлю первую, кто попробует что-нибудь выкинуть», — ласково пообещала она. «Впрочем, причин для волнения пока нет. Если будете хорошими девочками и сделаете все, как я скажу, уйдете отсюда целыми и невредимыми. Правда, с магией, как и с лишними воспоминаниями, придется распрощаться». Ты поняла меня, Микаэла? Я? Ты. Подружка твоя просто приманка. Цель же. Я... сказала снова и обреченно вздохнула. «Извини, но ты слишком много знаешь». Шарлотта развела руками. «Много? Но я же понятия не имела, что это ты крадешь чужую магию. Более того, я считала тебя примером для подражания, восхищалась тобой. А ты?» Скрыть разочарование не удалось. «Я думала, ты лучше». «Лучше кого?» Шарлотта вздернула точеную бровь. «Тебя? Или, может, ее?» Она кивнула на Лизу. «Каждая из нас идет к цели, используя любые средства. Я люблю Дария. Давно люблю. Он мой первый мужчина. Моя мечта. Моя жизнь. Он должен достаться мне, а не этой пиранье, притворяющейся золотой рыбкой. И не Сюзанне, возомнившей себя звездой». «И не мне, полагаю», — невесело усмехнулась я, вспомнив про конфеты. «И не тебе», — согласно кивнула собеседница, убирая за ухо выбившуюся из высокой прически прядь. «Хотя тебя я конкуренткой никогда не считала. Ты так смотрела на герцога, а он на тебя, что только слепой бы не заметил вашу взаимную тягу». Девушка указала на мои руки, украшенные метками рода Элларик. И самодовольно заявила, что и следовало доказать. «Ты, как никто другой, должна понимать меня, Микаэла. Я борюсь за свою любовь». «Ступая по головам конкуренток?» Неприязненно поинтересовалась я. «Лилю ты отправила в спячку, Сюзанну наградила аллергией, а пожар в своей комнате просто подстроила, да? Чтобы снять с себя подозрения. Ты ведь даже дымом не надышалась». Лишь слабенький ожог на руке получила, да и с ним лекарь быстро справился. «Если все знаешь, зачем спрашиваешь?» Шарлотта сложила на груди руки, и тьма, колыхавшаяся за ее спиной, мягко обняла хозяйку, укутала точно пледом, туманной дымкой. «Хозяйку!» «Как ты это делаешь?» — спросила я. «Что?» «Как управляешь чужой магией?» «Люди ведь учатся этому с детства!» «С чего ты решила, что я не училась? Дар у меня с рождения, и я тоже долгое время к нему приспосабливалась. Пока не освоила основные принципы работы с накопленной силой, случались разные казусы». «Почему тогда твоего имени нет на стене центрального храма, если ты маг?» «Потому что я не маг». «А кто? Обладательница волшебного кулона?» «Нет», — протянула она, — «кулоны-пустышки, контейнеры, в которых можно хранить магию, которую не вмещает тело. Я же своего рода сосуд, способный впитывать чужую силу и пользоваться ею как своей». «Но у тебя, учитывая наличие кулонов, тоже есть предел насыщения», — заинтересовалась я. «Предел, Микаэла, есть у всех». Злодейка грустно улыбнулась. «А злодейка ли? Как-то она не очень на нее походила. Разговаривала со мной, не проявляя особой агрессии. Я бы даже сказала, по-дружески. Смерти нам с Лизой тоже вроде не желала. Если бы она еще не покушалась на мой дар и не угрожала нам озерными тварями... Так, стоп, о чем я думаю?» Сижу тут, и вместо того, чтобы разрабатывать план побега, мысленно выгораживаю убийцу? Ведь Лилиана погибла из-за ее подлых махинаций с чужими чарами. Бездна! Где же Ивар? Неужели мои эмоции недостаточно сильные, чтобы он их почувствовал? Или защитный купол, выставленный Тарой и Шарлоттой, глушит нашу с мужем связь? Но ведь он уже должен был догадаться, что я пропала. И Гелла ему наверняка обо всем доложила. Или нет? «Где моя кошка?» Всполошилась я, вспомнив о пушистой спутнице, которая суетилась рядом, когда я засыпала возле Лили. Сейчас же ее и след простыл. «Что ты с ней сделала? Убила?» «Вот еще», — скривилась Шарлотта. «Я не убийца», — заявила гордо. «С этим бы я поспорила». вырвалось у меня. «И кого же я убила?» Она уперла руки в боки, явно собираясь отстаивать свою правоту с присущим ей рвением. «Лилиану! Я вообще-то жива!» Окатив меня недовольным взглядом, сказала блондинка. «Потому что я тебя вовремя разбудила!» — выкрутилась я. Открывать ее тайну Шарлотте действительно не стоило. «Без моего вмешательства ты сама бы не заметила, как отправилась на поклон к Эрагону. Так где моя кошка?» Я снова воззрилась на черную леди. «Сбежала?» — предположила та, загадочно улыбаясь. Я не поверила. Тара наверняка рассказала ей о том, что Гелла меня охраняет по приказу герцога. Оставалось лишь надеяться, что пушистой охраннице Шарлотта тоже сотрет память, как и нам с Лизой, а не свернет шею. «Хочешь еще что-нибудь узнать, Микаэла? Или, наконец, покончим с тем, зачем мы тут все собрались, и спокойно отправимся на бал? Мы обе просто обязаны там быть вовремя. Сама понимаешь, зачем?» Она многозначительно на меня посмотрела. «А я?» Испуганно пискнула Лиза, которой я тоже не верила. «Я разве не иду на бал? Ты же обещала!» Она обиженно надула губки, став, ну, очень похожей на себя прежнюю. «У тебя впереди еще много балов», — заявила Шарлотта. «Один пропустишь». «Ну почему?» — законючила блондинка, однако быстро заткнулась, когда брюнетка начала поигрывать тьмой, демонстрируя свою силу. И так лихо это у нее получалось, что я засмотрелась. Может, принцу правда нужна именно такая жена? Глотнет его магией соблазна и умотает бедолагу за ночь так, что ему станет не до любовниц. Да и королевство в узде держать будет, когда взойдет на престол. Характер у леди Грувер воистину королевский. «Ладно, девочки, заболталась я с вами, а время идет», — посетовала злодейка. — «Надо еще успеть носик припудрить перед отбором. Давайте-ка поднимайтесь», — приказала она. — «Обе! Медленно! И во имя духов не пытайтесь бежать, только хуже себе сделаете». — «Почему?» — робко полюбопытствовала Лиза, бросая на нее взгляды побитой собаки, лишенной косточки. С контролем тела у золотой девочки все, похоже, срослось. А как дела обстояли с магией, я, увы, не знала. «Потому что нельзя. Но если хочешь, проверь», — засмеялась Шарлотта. «Предупреждаю, боль будет невыносимая». Испытывать судьбу мы не стали. «И что дальше?» — спросила я, поднимаясь на ноги. «Осторожно». Без резких движений, стараясь не провоцировать леди, в чьей власти сейчас была и тьма, и огонь, и что-то еще, судя по трем разноцветным кулонам, висевшим на шее. А может, Шарлотта и другие силы в себе прятала, как знать? Она же сосуд, а не эти камни. Будь они действительно важны, их бы не подсунули другим аристократкам в качестве отвлекающего маневра. «Усыпишь нас опять?» «Ее, да», — вампирша кивнула. «Нашей зубастой рыбке, ой, простите, белой лилии, пока рано просыпаться. Пусть отдохнет еще денек, а завтра утром встанет выспавшийся и незамужней». Ехидно улыбнулась она. «Не надо делать такое лицо, Лилиана, меня не обмануть. Я вижу насквозь таких, как ты». «А сама-то?» — надула губы блондинка. «Я не притворяюсь безобидной, в отличие от тебя», — сверкнула глазами Шарлотта. «Даже жаль, что дар придется забирать у Мики», — добавила она неприязненно и, обернувшись ко мне с дежурной улыбкой, произнесла. «Ничего личного, герцогиня». «Я не буду спать?» — решила потянуть кота за хвост, провоцируя ее на разговоры. «Прости, но...» — Шарлотта вздохнула. «Ты будешь бояться». «Что?» «Страх, Микаэла, сильный, всепоглощающий. Мне нужен твой страх. И только потом сон. Я намереваюсь полностью забрать твой дар, а не частично. Это разные вещи». «В яме ты пыталась сделать то же самое во время третьего тура», — поняла я. «Иллюзия чужой смерти должна была меня напугать, а погружение в сон открыть тебе доступ к моему дару. Я права?» «Всегда знала, что ты умная девушка», — похвалила меня злодейка. «Только очень добрая, что в наше время плохо». «У каждого свои недостатки», — буркнула я и тут же снова вернулась к прежней теме. «Почему ты не забрала мой дар на отборе?» «Не успела». «Разве?» Я прищурилась, пытливо глядя на нее. Кидаться на окруженную тьмой колдунью было глупо. В рукопашном бою мне ее не победить. Усыпить ее тоже не получится. Она просто не даст мне время на то, чтобы призвать Анжелу. Как же ее остановить, если побег невозможен? «Твой обожаемый герцог рвал наши сети, не щадя остатков собственных сил». «Наши», — мысленно повторила я, снова проклиная вероломную служанку. «Все это в одиночку леди Грувер не провернула бы, и к Ивару вряд ли бы подобралась настолько близко, чтобы беспрепятственно тянуть его тьму». «А ты не спешила пугаться по-настоящему», — продолжала рассуждать Шарлотта. «Принимала все, что творилось на конкурсе, за обман, верно?» «Отчасти», — уклончиво ответила я. «На самом деле решила, что это урок от черного мага, и, да, подсознательно не ждала от него смерти. Так что с выбором голоса черная леди прогадала». «Как все будет? Напугаешь меня, а что потом?» Она пожала плечами, немного подумала и честно сказала: «Заберу твой дар, выжгу остатки, и вместе с ним ты потеряешь и память». Прозвучало знакомо. «Скажи-ка, ты уже делала такое раньше?» — уточнила я, протягивая руку Лизанде, которая вся тряслась, будто и правда боялась очередного магического воздействия. «Или так и есть?» «Нет, но ты не пострадаешь», — пообещала вампирша, натравливая на меня черный туман. «Чуть-чуть кошмариков, немного крепкого сна, и мы вместе пойдем отплясывать с нашими женихами», — подбодрила она. «С мужем», — исправила я. «Ну да, с мужьями», — улыбнулась Шарлотта. «Ты с настоящим, я с будущим». «А я?» — снова вклинилась в нашу беседу Лизанда. «А ты спи», — протянула обладательница особого дара, стиснув пальцами золотистый кулон и дымчато-серый, висевший рядом. Они ярко засветились, и карие глаза брюнетки тоже засияли. Я невольно засмотрелась на переливы разноцветных всполохов, наполнившие ее радужки. Из волшебных камней начали вытекать туманные струйки силы. Они проникали в тело, скованной стазисом жертвы, вместе с дыханием. Глаза Лизы закрылись, мышцы лица расслабились. Едва вырвавшись из ловушки навеянного сна, она угодила в нее вновь. Я же продолжала бодрствовать, ожидая своей участи. Выжечь дар полностью, без остатка. Бесно! Как же я рожу Ивару снотворца, если сама буду пустышкой? А мне так хотелось осчастливить мужа и первенцем, и якорем. Эх, где ж его тьма носит, когда он действительно нужен? Печати на руках продолжали бездействовать. Муж не слышал меня, не чувствовал и не приходил. А я упорно тянула время, стремясь выведать у словоохотливой злодейки как можно больше информации. Вдруг повезет запомнить хоть что-нибудь. «На лестнице ты меня пугала, чтобы заполучить мой дар?» — спросила я, вспомнив и тот инцидент тоже. Шарлотта закатила глаза и недовольно поморщилась. «Что же ты такая любопытная, Микаэла? Хочешь отомстить мне опозданием на бал? Ну, я просто...» «Надоело!» — От голоса, раздавшегося за спиной, я вздрогнула, шарахнулась и отскочила поближе к брюнетке, едва не сбив с ног уснувшую стоя Лизанду. Как она не падала, ума не приложу. «Неужели нельзя выполнить простое задание, Шарлотта?» Мелисента, а это была именно она, выглядела крайне раздраженной. «Рано я скинула со счетов герцогиню. Ох, рано!» Думала, что интриги плетет моя мачеха, а оказалась Ивара. Так вот, что значили подсказки Анжелы. Мачеха плюс герцог равно мачеха герцога. Я так упорно пыталась найти в инсталляции сложности, что не подумала о самом простом варианте. «А ты, я смотрю, не удивлена, Микаэла!» Герцогиня криво усмехнулась. И что же ей надо? Маловероятно, что принц, хотя они так мило ворковали с ним, обсуждая монстров. «Ну, почему же?» — начала я, однако Мелисента перебила. «По глазам вижу, не удивлена!» — рявкнула она, расхаживая по защищенному от чужих глаз пятачку. «Все как в прошлый раз. Озеро, берег и мелкая заноза, сующая нос в чужие дела!» «Что вы имеете в виду?» Я нахмурилась, догадываясь, к чему она клонит. «Неужели не помнишь?» Мелисента впилась в меня взглядом. Я неопределенно повела плечами и неуверенно посмотрела на Шарлотту, изучавшую песок под ногами. Тьма ее шипела и разве что не плевалась из-за моей близости, но кинуться не смела без приказа хозяйки. «А должна помнить, ваша светлость!» притворилась дурочкой я. «Неважно». Перестав сверлить меня взглядом, герцогиня возрилась на напарницу. «Давай, Шарлотта, убей ее!» «Что?» Страх, который планировала подавлять, препятствуя ритуалу, выпал снаружи и принялся расти, как на дрожжах. «Как это убей? Она же говорила, что не причинит боли!» «И боль будет, и предсмертный ужас!» — ласково сообщила высокородная садистка. — Шарлотта просто усыпляла твою бдительность, чтобы не дать подготовиться. — Вас разоблачат и накажут! — воскликнула я. — Нас! — Мелисента расхохоталась, как мне показалось истерично. — А мы-то тут при чем? Это все твоя подружка Лилиана устроила. Разыграла покушение на себя, потом выманила тебя к озеру и... печальный исход. Она издала фальшивый вздох, изображая сочувствие. «Но зачем? Неужели только из-за моего дара? Шарлотта ведь ворует чужую силу, не забирая при этом жизни магов!» «Ты ходячая бочка пороха, Микаэла!» — зашипела герцогиня, наступая на меня. «Сейчас не помнишь, а потом вдруг осенит! Ты как заноза, которая время от времени кровоточит! Ты...» Она замолчала, ненавидяще глядя на меня, а раньше притворялась доброжелательной и заботливой. Чем же я ей так насолить успела? «Что я вам сделала?» «Влезла, куда не просят. Но я правда ничего не помню». «Не имеет значения. Ты сновидец, значит, опасно. Шарлотта, убей ее!» Я и сама не поняла, как, но нанесла удар первой. Кулак впечатался в подбородок герцогини. Зубы ее клацнули. В глазах появились звездочки. Или не звездочки, а свечение особого дара, вспыхнувшее калейдоскопом цветов в мерцающих радужках. Духи предков. Да они же родственницы. Не зря мне казалось, что эти две леди чем-то похожи. «О!» Выдохнула Шарлотта, как мне показалось, с восхищением, однако вмешиваться не стала, предпочитая оставаться сторонним наблюдателем. «Да как ты посмела, девчонка!» Взвелась герцогиня, бросаясь на меня. Из рук ее повалила тьма, черная, хищная, напоминая готовые к бою плети. Я инстинктивно шарахнулась, пытаясь уклониться, сбежать, но наткнулась на невидимую стену и взвыла от пронзительной боли. «Да!» Победоносно протянула черноволосая гарпия, снова наступая. «Так тебе и надо, несносная девчонка! Ивар не должен был жениться на тебе, маленькая дрянь!» «Значит, все дело в Иваре?» — спросила я, двигаясь так, чтобы вновь не напороться на магический щит. «Все дело в тебе и в твоем даре. Я выжгла его, думала, все, покончено с ним. Живи и здравствуй, маленькая леди Адамс!» «Но нет, твоя глупая мамаша умудрилась вдохнуть в него новую жизнь. Что она сделала, признавайся!» Черный дым, сопровождающий герцогиню, свернулся клубком и угрожающе зашипел, став похожим на голову беса. «Передала тебе свою магию, да? Как?» «Не знаю». Я и правда не знала. «Неважно», — в который раз за сегодня повторила Мелисента. «Не будет тебя, не станет и проблем с тобой связанных. С третьего раза, надеюсь, ты все-таки сдохнешь». Она натравила на меня тьму, подконтрольную ей, агрессивную и голодную. И я зажмурилась в ожидании конца, потому что противопоставить этому натиску было нечего. Последним, о ком подумала, был Ивар, который меня не спас. В темноте. «Жива?» Такой знакомый голос. Да и вопрос, в общем-то, тоже знакомый. «Мика, слышишь меня?» Я слышала, боясь поверить, открыть глаза и осознать, что умерла, и все это лишь фантазия бесплотного духа. «Опять сбежала искать приключения на свой аппетитный зад! Да очнись же ты, Золушка хренова!» рявкнул муж. Я улыбнулась сквозь слезы, которые почувствовала на лице. Нашел все-таки. Защитил. Но почему тогда тело легкое, точно пух? Понимая, что даже плохие новости лучше неизвестности, я открыла глаза. Вокруг было темно, как в бездне. А может, и не так? Я ведь там раньше никогда не бывала. Мрак казался осязаемым, живым, разумным. Мне казалось, что он наблюдает за мной, ждет какой-то реакции. Неужели я все-таки умерла и попала в обитель Эрагона? Или это очередной сон? Что, если Шарлотта с Мелисентой добились своего, вызвали у меня страх смерти, а потом усыпили? Беспросветная чернота. Как еще может выглядеть сон снотворца с выжженным даром? «Мика, ответь!» — потребовал Ивар. Или опять кто-то из злодеек использовал его голос? Я попыталась вычислить, где находится собеседник. Слова доносились то сверху, а то вдруг откуда-то сбоку или вовсе снизу. Сплошная игра. Обман. «Мышка, ты должна со мной разговаривать, иначе все усилия напрасны!» «Что?» Я безуспешно вглядывалась во тьму, пытаясь идти на голос. Вернее, лететь, потому что пола не было. Я парила в воздухе, легкая, как перышко, и гибкая, как лоза. «Наконец-то!» — возликовал незримый собеседник, выдохнув с явным облегчением. «Мика, душа моя! Сейчас слушай внимательно и делай, как я говорю!» Эти слова очень напоминали сказанное Шарлоттой, поэтому я снова засомневалась. «Сначала скажи мне кое-что». Решила проверить, он это или нет. «Что же?» «Ты любишь меня?» «Безумно». Я снова улыбнулась, наслаждаясь признанием, но быстро сникла, понимая, что это может быть хитростью, и задала следующий вопрос. «После маскарада ты... кое-что сорвал с меня на лестнице. Что?» «Это тест, мышка». Лучше бы он сразу ответил и не пытался отговориться, как сейчас. Уверенность в лживости собеседника росла, а настроение, напротив, падало. «Что ты с меня сорвал?» — повторила я упрямо. «Прости». Он тихо усмехнулся, пытался вспомнить сладкое, что было первым. «Ожерелье, делавшее тебя красноволосой незнакомкой, или платье, из которого мне хотелось вытащить тебя еще на балу?» «Меня или красноволосую незнакомку?» Укол ревности заглушил радость от его правильного ответа. «Попалась!» — рассмеялся муж. «Бездна! Как же я рад, что ты жива, Мика!» «А я жива?» Уточнила, пошевелив руками, которые, судя по ощущениям, были на месте, как и ноги и прочие части тела. «Странное состояние невесомости и темнота кругом кромешная. Мы во сне?» «Даже не знаю, как тебе сказать». «Скажи, как есть». «Мы, то есть ты, в бездне». «Что?» Страх сковал мышцы, холод, душу, а в районе солнечного сплетения снова неприятно заныло. «Тихо, мышка, тихо! Все хорошо», — пробормотал герцог, успокаивая. «Просто нам с тобой надо кое-что сделать, чтобы найти путь назад. Договорились?» «Где ты?» — всхлипнула я. «Мне страшно! Я хочу к тебе!» «Микаэлла, радость моя! Ты же смелая девочка! Закрой глаза! Расслабься! Выполни мои команды, и очень скоро мы будем вместе!» «Хорошо!» Я смежила веки и застыла в ожидании. Приказы были не страннее, чем сама ситуация. Сначала я старательно представляла путеводную звезду, по которой должна была найти путь. Когда ничего не вышло, начала вспоминать обстановку собственной комнаты. Затем мое воображение рисовало образ Ивара. После него я думала о кошке и закончила тем, что призвала Анжелу, которая неожиданно явилась. Это так удивило и меня, и мужа, что на какое-то время в чернильной темноте повисла тишина. «А что не так?» — всплеснула руками аватар моего дара. «Разве тебя не похитили?» — спросила я, вновь обретая дар речи. На черном фоне призрачная блондинка светилась золотым почти как Лиза, и оттого была отлично мне видна. Прямо как та путеводная звезда, которую не удалось вообразить. «Не успели», — сказала Анжела. «Тьма не убила тебя, а поглотила, утянув в свой мир». «То есть я живая, а та невесомость...» «Ты спишь, Мика», — пояснила она. «Ритуал изъятия дара запер тебя в этом состоянии. Если бы тьма не вмешалась...» «Но почему она вмешалась?» «Потому что ты мой источник», — ответил за Анжелу Ивар. «Мой якорь». «Не может быть!» — воскликнула я и непроизвольно коснулась солнечного сплетения, ведь именно на этом месте у герцога была метка. «Сам не поверил, когда понял, откуда черпаю силы». Муж издал тихий смешок, помолчал немного, а потом сказал совсем другим тоном. «Значит так, Микаэла. Ноги в руки и вперед за аватаром, она тебя выведет». «А ты?» «А я прослежу, чтобы вывела ко мне». С нажимом проговорил он, явно не только для меня, но и для Анжелы. Таня ответила, махнула рукой, приглашая, и поплыла по воздуху вперед. Я за ней. Справа мрак, слева мрак. Откуда она знает, куда надо лететь? Этот вопрос я и задала, но мне, увы, не ответили. В бездне. Думала, доберемся до цели быстро. Но время тянулось, как патока, и ничего не менялось. Мы по-прежнему двигались вперед, хотя казалось, что висим на месте. Чтобы не поддаться панике, я разговаривала то с Анжелой, то с Иваром. Выяснила, что в восточном крыле чуть не погибла еще одна девушка, и из-за этого герцог не заметил мою пропажу. Когда же вернулся и обнаружил, что меня нет, бросился искать. Однако родовые метки не откликались. Магические поисковики возвращались ни с чем, как и слуги, прочесывающие сад. Тогда он обратился к тьме, затеяв очередной жуткий обряд в ритуальной комнате. Нашел меня, спас, сумев вовремя перехватить контроль над украденной силой, но не смог предотвратить путешествие в бездну. Когда-то он и сам проходил через такое, согласившись стать якорем отца. Теперь настала моя очередь. «Но я же не черный маг! Как такое возможно?» «Ты женщина, готовая ради меня на все», — немного подумав, ответил муж. Не задал вопрос, а сказал с уверенностью, точно зная, что это так, потому что иначе якорь бы из меня не вышел. «И ты маг. Направленность твоей силы значения не имеет. Тьма признала тебя, выбрала, одобрила. Ты ей нравишься». «Значит, она и меня будет так же мучить, как тебя?» Насторожилась я, помня ритуал, свидетельницей которого стала. «Нет, мышка. Ты своего рода проводник между бездной и нашим миром. Источник, благодаря которому я насыщаюсь не через боль, а...» «Через что?» — заинтересовалась я. «У меня пока только догадки. В случае с отцом хватало рукопожатий, а с женой...» «Позже все проверим опытным путем». Звучало как-то очень уж многообещающе, и мысли мои свернули не в ту степь. «Смотри-ка!» — отвлекла меня от эротических фантазий Анжела. «Бездна тебя провожает». «Бездна?» Я напряженно вглядывалась во тьму, следя за рукой проводницы, указывающей куда-то вправо. «Бездна, духи, бесы, сам Эрагон», — монотонно начала перечислять она. «Не знаю, кто именно, но там точно кто-то есть». «Мама!» — воскликнула я, узрев бледный женский силуэт, замаячивший в темноте. «Мама!» Хотела броситься к ней, но Анжела остановила. «Потеряешься тут и застрянешь навсегда», — предупредила она. «Мика, не смей своевольничать!» Поддержал мой дар муж, который мог наблюдать, но не участвовать, будучи прикованным к печально знакомому алтарю. Он тоже сейчас находился где-то между сном и явью и вполне мог застрять в этом пограничном состоянии, если потеряет свой якорь. «Еще одна провожатая», — пробормотала Анжела, уводя меня за собой. «Просто засилье блондинок какое-то». Подмигнула она мне, смотревшись приоткрытым ртом на улыбающуюся Лилиану, рядом с которой стоял плечистый мужчина, чье лицо скрывала тень. Кожаные доспехи поверх черной одежды, волосы цвета ночи, будто растворяющиеся во мраке или являющиеся им. «Кто это?» — спросила шепотом, сама не знаю кого. «Понятия не имею», буркнула моя спутница, но как-то неискренне, и заторопилась, едва ли не силой утаскивая меня прочь от призраков, явившихся проводить нас. Подруга была привидением, но каким-то очень уж довольным. Она радостно махала мне рукой, прощаясь, и льнула к своему таинственному спутнику. Похоже, и в царстве Эрагона Лиля нашла себе новый объект для обожания. Мама тоже улыбалась, глядя нам вслед. За спиной ее мрачной тенью стоял мой отец. Неужто осознал свою ошибку и понял, наконец, кто по-настоящему его любил, а кто просто пользовался? Внезапно мама наклонилась и вытащила из вязкой темноты белый шерстяной комок с длинным пушистым хвостом, обняла его, прислонив к плечу, и начала гладить, почесывая за ушком. «Гелла! Значит, Шарлотта все-таки ее убила. Или, скорее, Мелисента. А может, кошка попала сюда за компанию со мной?» Ответа я не знала, и родные души не могли подсказать, боясь приблизиться, нарушить невидимую границу. Все, что нам было позволено, это обменяться взглядами, но и их хватило, чтобы понять, маме и отцу здесь хорошо, как и Гелле и Лилиане. Я могла бы остаться тоже, присоединиться к родителям, к подруге, к кошке, наконец. «Мика!» Голос Ивара был каким-то глухим и звучал будто издалека. «Микаэла! Ангел мой! Не бросай меня!» Он вложил в эти слова столько любви и отчаяния, что я вмиг забыла о покойниках, мечтая вернуться к живым. «Я иду, Ив!» Воскликнула, испугавшись, что наша связь ослабела от моих крамольных мыслей. «Иду к тебе!» «Пришли», сказала Анжела, исчезая во мраке. А вслед за ней начала рассеиваться и тьма, унося с собой образы любимых мною людей, встреча с которыми непременно состоится, но позже, гораздо позже. В замке. Я буквально упала в объятия Ивара, помеченная бездной и возвращенная назад. Тьма, которая калечила моего мужа, взимая с него плату за могущество, обращалась со мной как с драгоценностью. Или не тьма, а герцог, все это время оберегавший меня ценой собственного здоровья. Землисто-серый цвет лица, чернота, что залегла под его глазами, сеть мелких морщинок на лбу и четко выраженные носогубные складки. Он будто постарел за эти пару часов. Или так оно и было? Я смотрела в лицо супруга, а он сжимал меня в объятиях. Крепко-крепко, будто не мог поверить, что я — это действительно я, живая, осязаемая, с ним. «Не пугай меня так больше, Мика», — шептал Ивар, а я гладила его лицо, отмечая лихорадочный блеск в светло-серых глазах, перебирала седые волосы, которых заметно прибавилось, и беззвучно повторяла одно единственное слово. «Люблю, люблю, люблю». Люблю его прищуренные глаза, в которых дремлет снежная буря. Люблю его жесткие губы, способные свести меня с ума, как словами, так и поцелуями. Люблю его сильные руки. В их кольце так приятно чувствовать себя защищенной. Люблю его. «Люблю тебя», — шепнул муж, целуя меня. «Якорь, надо же!» Усмехнулся, щекоча дыханием шею. «И когда только тьма тебя выбрала?» «Наверное, на алтаре», — ответила я, отвечая на его ласки. «Хотелось повторить все то, что мы тут творили несколько дней назад, и на этот раз обойтись без теневых монстров и прочей жути». Ивар нетерпеливо развязывал шнуровку, которую так старательно затягивал в спальне, и вынимал оставшиеся заколки из моих растрепанных волос, когда я вспомнила о Лизе. «Нет, стой!» — воскликнула, испытывая постыдное желание снова о ней забыть. Но это была уже не я, а какая-то другая Микаэла. Что там говорила Шарлотта? «Доброта нынче не в чести? Пусть, меня мои недостатки вполне устраивают. Мужа, полагаю, тоже». «У черной леди в плену твоя сестра!» Огорошила я мага, возбуждение которого сменилось изумлением. «Лизанда в плену?» — с сомнением переспросил он. «Точно не наоборот?» Я отреагировала на шутку раздражением. «Ты не понимаешь, она вселилась в тело Лилианы после ее смерти, но та была под чарами снотворца, поэтому отправилась на озеро. Я за ней. Там нас и поймали в ловушку Мелисента с Шарлоттой. Ты знаешь, что это они все затеяли?» «Да». «Расстроен? Он ведь считал герцогиню другом». «Разочарован. И зол. Был. Сейчас уже отпустила». Муж снова меня поцеловал. «Ты на меня благотворно влияешь, мышка». «А знаешь, что эти две леди родственницы?» Не унималась я. «Нет», — озадаченно произнес он. «Ты не ошиблась?» «Не знаю, но дар у них точно одинаковый, особый. Они могут поглощать чужую магию. Но об этом, думаю, ты допросишь их сам, когда поймаешь. Сейчас важнее другое. У этих вампирш твоя сестра. И да помогут им боги в таком случае, — на полном серьезе сказал герцог. Ив! — возмутилась я, легонько стукнув его по груди. По обнаженной груди, которую так хотелось погладить, слегка царапнув ноготками. Прекрати! Нам еще дружить с ней, семьями. В смысле? В прямом? Она же теперь белая лилия. Та самая, на которой собрался жениться принц. Цыганку после всего случившегося он вряд ли возьмет в жены. Звездочка вся в слезах и соплях. Не факт, что в таком виде она явится на отбор. Делай выводы. Предлагаешь спасти сестричку и сплавить ее во дворец, воспитывать Дарья? Муж помог мне спуститься с каменного возвышения. Магические знаки на котором потускнели, свечи потухли. Отличный план, Мика. Я согласен. Где, говоришь, их искать? На берегу есть какая-то аномальная зона. Тайный эксперимент твоего отца. Только, думаешь, они не ушли оттуда после моего исчезновения? Зная Лизанду, они там уже все похоронены, уверенно заявил супруг, совершенно не беспокоясь о сестре. Впрочем, она 10 лет была призраком. Даже если им снова станет не привыкать. «Нам понадобится помощь. Эти леди очень сильны!» «Уверен, Дарий и другие маги с удовольствием присоединятся к спасательной миссии. Должен же прекрасный принц освободить свою невесту!» Продолжал иронизировать Ивар. «Ты издеваешься?» «Я предвкушаю!» Улыбнулся он, целуя меня в макушку. «Не отпущу тебя больше ни на шаг, мышка. Поводок надену, если понадобится, чтобы отныне никаких прогулок без меня. Обещаешь?» «Нет, но я постараюсь».